59. А ты знаешь, Мариночка, я даже рад тебя видеть, хотя, честно говоря, не ожидал. Виктор Федорович упругим шагом расхаживал по коврам, иногда останавливаясь, чтобы глотнуть из бокала. Дядя, что происходит? Зачем вся эта комедия с самоубийством? А ваши больные ноги? А пропавшие деньги? Я тебе все объясню, чуть помедлив, сказал Избудский. Он прошелся по комнате, с удовольствием разминая мышцы рук. Остановился у небольшого комода. Порылся в ящике и стремительно повернулся к Марине. В руках у него был пистолет. «Я тебе все объясню, потому что ты больше об этом никому и никогда не расскажешь. Мне, дорогая племянница, придется тебя убить. Ты влезла в очень нехорошую историю». Сидела бы себе дома, не дергалась, потаскали бы тебя на допросы, да и отпустили с миром. А так, извини, мне свидетели не нужны. Значит, вы здоровы? Абсолютно. Но согласись, я хорошо исполнил свою роль, даже доктора не усомнились. Я же давно готовил свой спектакль. Роль вы исполнили прекрасно. Только я вам для этого спектакля зачем понадобилась? «Ну что ты, ведь это так изящно! Приезжает корыстолюбивая племянница из Москвы, вынуждает бедного инвалида продать дом, крадет деньги, поэма!» «Так что же вы мне деньги не подбросили? Пожадничали? Если бы у меня нашли деньги, я бы уже точно сидела в камере!» «Ты мне сейчас можешь не поверить, но ты мне была симпатична!» Развел руками Виктор Федорович, и Марина невольно проследила взглядом траекторию черного ствола. Поэтому решил изменить первоначальный план. «Мне ведь на самом деле время надо было выиграть, чтобы исчезнуть бесследно. Никакого Избудского быть уже не могло. Бывший мэр наложил на себя руки. Все, история закончена, все концы в воду, в прямом и переносном смысле». «Зачем вам это? Почему вы хотите скрыться?» «Вот этого, Мариночка, тебе знать не полагается, даже с учетом того, что скоро тебя не станет. Слишком дело щекотливое. Короче говоря, Избудский должен был элегантно исчезнуть. И он исчез. А через 2 дня исчезнет и Арбузов. Зато в Швейцарии появится один очень богатый господин. Не буду называть имени». «Я все-таки не поняла». Марина не знала, что ей делать, и решила тянуть разговор до последнего. «Почему вы деньги не подбросили? Почему не захотели, чтобы меня посадили?» «Говорю же, ты мне понравилась. Честная, бескорыстная, а обо мне как заботилась. Приятно вспомнить. И потом, мы же все-таки родственники. Зачем же я тебе буду судьбу ломать?» «Кстати, если бы ты сюда не приехала, то по прибытии в Москву обнаружила часть денег у себя дома. Очень значительную часть. Твой дядя слов на ветер не бросает. Но все случилось по-иному. Догадываюсь, как ты меня вычислила. Мне Артур рассказал о вашей случайной встрече в городе. Я знаю, ты девочка умная, просто не думал, что так быстро все размотаешь. Завтра ты бы здесь уже никого не застала. Странно, что ты одна приехала. Где же твой рыцарь?» «Я ему ничего не сказала. Теперь очень жалею об этом». У Марины дрожал голос, и она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «Это был опрометчивый поступок. Мало ли кто здесь мог оказаться. Хорошо, что здесь твой дядя, который сделает так, чтобы ты не мучилась. Мне ведь тоже горько от того, что должно произойти. Очень горько. Ты? Мой дядя? Мы родственники? Обалдеть!» Марина вдруг истерически расхохоталась. «Что ты смеешься? Прекрати сейчас же!» — взревел Избудский. «Прекрати! Я должен смеяться, но мне сейчас не до смеха!» «Это почему же, Виктор Федорович?» — раздался чей-то до боли знакомый голос. «Улыбнитесь, вас снимают!» Тут Марина сделала для себя неожиданное открытие. В обморок, оказывается, падают так. Сначала быстро, как юла, под тобой крутится земля. Потом становится очень темно. А затем ты, открыв глаза, обнаруживаешь, что лежишь на полу, и тебе хорошо. Но главное, все это происходит буквально за пару секунд.